Мазохистские узы принципиально отличаются от первичных уз. Эти последние существуют до того, как процесс индивидуализации достиг своего завершения. Индивид еще является частью своего природного и социального мира. Он еще не окончательно выделился из своего окружения. Первичные узы дают ему подлинную уверенность и чувство принадлежности. Мазохистские узы — это средство спасения. Личность выделилась, но не способна реализовать свою свободу. Она подавлена тревогой, сомнением, чувством бессилия. Личность пытается обрести защиту во вторичных узах. Так можно было бы назвать мазохистские связи, но эти попытки никогда не удаются. Появление собственного «я» необратимо. Сознательно индивид может чувствовать себя уверенным и принадлежащим некоему целому, но в сущности он остается бессильным атомом, страдающим от поглощения своего «я». Он никогда не сливается в одно целое с той силой, к которой прилепился. Между ними всегда остается фундаментальное противоречие, а вместе с тем и побуждение, хотя бы и неосознанное, преодолеть мазохистскую зависимость и стать свободным. В чем сущность садистских побуждений? Желание причинять другим людям боль, и в этом случае не главное. Все наблюдаемые формы садизма можно свести к одному основному стремлению — полностью овладеть другим человеком, превратить его в беспомощный объект своей воли, стать его абсолютным повелителем, его богом, делать с ним все, что угодно. Средство для этой цели — его унижение и порабощение. Но самый радикальный способ проявить свою власть состоит в том, чтобы причинять ему страдания. Ибо нет больше власти над другим человеком, чем власть причинять страдания, боль тому, кто не в состоянии себя защитить. Сущность садизма составляет наслаждение своим полным господством над другим человеком или иным живым существом. Может показаться, что это стремление к неограниченной власти над другим человеком прямо противоположно мазохистскому стремлению, поэтому представляется загадочным, что обе тенденции могут быть как-то связаны между собой. Конечно, с точки зрения практических последствий, желание зависеть от других или страдать противоположно желанию властвовать или причинять страдания другим. Однако психологически обе тенденции происходят от одной и той же основной причины — неспособности вынести изоляцию и слабость собственной личности. Я предложил бы назвать общую цель садизма и мазохизма симбиозом. Симбиоз в психологическом смысле слова — это союз некоторой личности с другой личностью или иной внешней силой, в котором каждая сторона теряет целостность своего «я», так что обе они становятся в полную зависимость друг от друга. Садист также сильно нуждается в своем объекте, как мазохист в своем. В обоих случаях собственное «я» исчезает. В одном случае я растворяюсь во внешней силе, и меня больше нет, в другом я разрастаюсь за счет включения в себя другого человека, приобретая при этом силу и уверенность, которой не было у меня самого. Но стремление к симбиозу с кем-либо другим всегда вызывается неспособностью выдержать одиночество своего собственного «я». И тут становится ясно, почему мазохистские и садистские тенденции всегда связаны и перемешаны одна с другой. Внешне они кажутся взаимоисключающими, но в их основе лежит одна и та же потребность. Человек не бывает только садистом или только мазохистом. Между активной и пассивной сторонами симбиотического комплекса существуют постоянные колебания, и зачастую бывает трудно определить, какая из этих сторон действует в данный момент, но в обоих случаях индивидуальность и свобода бывают утрачены.